Глава 13. Почему бы самой не покупать себе одежду? Люси. Что за... Я подскочила на месте из-за наступившей темноты, а затем моргнула, высунув голову из джемпера. Феликс возвышался надо мной с недовольным выражением лица, просовывая сначала одну мою руку, затем другую в рукава огромного свитера, который он только что надел на меня. Должно быть, я снова отключилась, так как не слышала, как Феликс подошел. От свитера исходил его запах, свежий, мужской, с легким оттенком дорогого лосьона после бритья. Тепло от него сразу окутало меня. Я была в своей новой униформе, как я это называла. Тонкие колготки, шелковая рубашка, маленький сшитый на заказ жакет и юбка в тон. И я чертовски замерзла. Я подумывала о том, чтобы снова залезть в пуховик, но какой бы отсталой от моды я ни была, понимала, насколько странно буду выглядеть. К тому же Уилл назвал меня ненормальной бродяжкой, когда я надела его вчера. Так что я передумала. Честно говоря, свитер Феликса был не намного лучше. Когда я вставала, эта чертова штуковина доходила мне почти до колен. Мне пришлось до смешного сильно закатать рукава, чтобы хоть немного открыть руки. «Ты чего, налетаешь на ничего не подозревающих женщин и ловишь их свитерами?» «Ты дрожала», — сказал Феликс обвиняющим тоном, как будто моя дрожь в его кабинете была для него личным оскорблением. «Ты знаешь, что сейчас здесь 23 градуса. Я попросил включить термостат. Пит из бухгалтерии вот-вот потеряет сознание от теплового удара. Если это случится, мне придется придумать другое решение. Сегодня дождя нет. Так что даже если Уилл и заставлял тебя выходить, чего лучше бы ему не делать, я не могу понять, как ты умудрилась так замерзнуть». Я прикусила губу. «О, боже, не вари всех заживо, Феликс! Честно говоря, мне было бы уютнее в старой одежде. Просто эти модные вещи такие тоненькие». Феликс нахмурился и скрестил руки на груди. «Почему ты ничего не сказала, когда я попросил тебя переодеться? Твоя мама убьет меня, если я позволю тебе замерзнуть до смерти у себя в компании». Я прищурилась, глядя на Феликса, и уперла руки в бока. К сожалению, эффект был слегка подпорчен тем, что проклятые рукава закрыли руки, повиснув почти до колен. «Феликс, мне 27 лет, и я не ребенок, за которым надо присматривать в угоду его матери». Он совершенно не обратил внимания на мои слова и оглянулся через плечо на Табиту, которая сидела за своим столом в нескольких футах от меня. «Табита, вещи, которые ты выбрала для Люси, недостаточно теплые. Ей нужно...» «Так, так, так!» — вскричала я, выскакивая вперед, чтобы загородить сердитую Табиту от Феликса. Я подошла к нему поближе и постаралась говорить тихо, чтобы ассистентка меня не услышала. «Я могу разобраться с одеждой сама, Феликс! Ты выставляешь меня полной идиоткой!» Он с сомнением посмотрел на меня. «Люси, ты только не обижайся, но я не уверен, что...» «Я ей помогу», — раздался голос у двери. Я выглянула из-за Феликса и увидела Викторию, а позади нее Лотти. Феликс повернулся к ним и упер руки в бока. «Вики, я...» «Я вас двоих услышала из кабинета», — сказала Виктория, «и я знаю о неспособности тела Люси контролировать свою температуру. Я провела небольшое исследование». Феликс потер затылок. «Вики, после полудня придет один из наших самых важных инвесторов. У тебя нет времени выходить и...» «Выходить?» — переспросила Виктория, и ее идеальный носик сморщился от отвращения. «Делать покупки на публике? Зачем? Ты что, с ума сошел? Мы можем все заказать с доставкой. Правда, Лотти?» Помощница улыбнулась мне и встала рядом с Викторией. «Конечно, можем. И если, не дай бог, кому-то придется появиться на публике, я возьму это на себя. Пошли, Люс!» Лотти подошла ко мне и начала подталкивать в направлении кабинета Виктории. Я оглянулась на Феликса. Он все еще держал руки на бедрах, но его голова была склонена в сторону, как будто он пытался понять, что происходит между нами. Виктория и я. Конечно, у нас было не так уж много общего. Я сама находилась в таком же замешательстве, как и он. Я почти лишилась дара речи, когда мы вошли в кабинет. «Ничего себе! А я думала, что у Феликса большой!» «Мы тоже так думаем», — тут же отреагировала Лотти, вызвав у меня удивленный смешок. Виктория на мгновение нахмурилась, а потом ее лицо прояснилось. «А, да, я помню. На прошлой неделе ты меня научила, если кто-то комментирует величину чего-либо и говорит, что это не подойдет по размеру и все в таком роде, можно ответить репликой «я тоже так думаю». И это забавно, потому что люди подумают, что ты имеешь в виду мужской... «Да-да», — прервала ее Лотти. «Спасибо, милая, но я думаю, что Люси поняла». «Ага», — протянула Виктория. «Так, а что ты все-таки имела в виду, если не его пенис?» Лотти фыркнула от смеха. «Его кабинет», — выпалила я, чувствуя, что щеки у меня краснеют. «Его большой кабинет! Но твой выигрывает в размерах». «Я люблю простор», — сказала Виктория, затем покачала головой. «Нет, даже не так. Пространство мне просто необходимо. И свет. Я не могу дышать без этого». «Что ж, тогда это место тебе подходит». Кабинет Виктории был настолько большим, что в него смогла бы поместиться вся клиентура барсучьей норы. И еще осталось бы место для большого количества посетителей. Две стены от пола до потолка были полностью стеклянными. В центре стоял огромный письменный стол Г-образной формы с двумя стационарными компьютерами с обеих сторон. «Хорошо», — оживленно сказала Виктория, выдвигая свой рабочий стул и усаживаясь за компьютер. «Лотти, открой вкладки, которые я сохранила. Это не займет много времени». Ух ты! Вики, как я теперь ее называла, была гением. Очень странным, асоциальным гением, но тем не менее гением. Мне было тепло, и я при этом не напоминала сумасшедшего эскимоса. На самом деле, я даже выглядела очень мило. На мне было облегающее кашемировое платье с высоким воротником, колготки на подкладке из хлопка, и подбитые мехом сапоги на небольшом каблуке. Под платье я надела очень тонкое, мягкое и удобное термобелье из шерсти мериноса с кружевной отделкой. У меня было не так уж много модной одежды, но теперь я определенно преобразилась. Это было похоже на волшебство. Я даже неожиданно для себя обняла Вики после того, как переоделась. Вот как я была одушевлена. Это не вызвало у нее восторга, но когда я посмотрела на себя в зеркало в полный рост, то была рада, что сделала это. Вики, однако, не собиралась останавливаться на достигнутом. Она попросила Лотти разобраться с доработками. Вскоре стало ясно, что речь идет о прическе и макияже в элитном салоне. Мои волосы были распущены и мягкими волнами обрамляли лицо. Макияж выглядел идеально. Некоторое время назад я практически отказалась от косметики, и такой результат стал для меня огромным потрясением. Я не думала, что смогу это повторить сама. Я чувствовала себя кем-то другим, кем-то гламурным, кем-то, кто принадлежит Лондону. Вики и Лотти должны были присутствовать на очень важных встречах во время моего преображения. Они отправили меня в салон красоты, сказав Уиллу, что я свободна до конца дня. Это сообщение было встречено Брентом с неприкрытой враждебностью. Оставалось только гадать, почему он разозлился, что меня не будет рядом. Я же выполняла за него работу в отделе рекламы, за что он теперь получал все почести. А в общении с прессой Табита была гораздо способнее меня. Мое присутствие скорее помеха. Я подозревала, Уиллу просто не нравилось, что меня нельзя помучить. Вероятно, он приготовил для меня сегодня еще какое-нибудь унижение и злился, что его планам помешали. Но Вики была его начальницей, и с ней не поспоришь. «Ох, ты же ж!» — закричала Лотти, когда позже в тот день увидела меня на рабочем месте. «Я бы сказала, что трансформация завершена. Так ты не можешь позволить этому великолепию пропасть даром. Пойдем с нами». «Ты же не собираешься на вечеринку со странной едой, правда?» — спросила я. «Просто оказалось, что это точно не мое». Лотти рассмеялась. «Обещаю, никакой странной еды. Просто поход в паб. Такое случается нечасто, Викс обычно не посещает такие места. Но сегодня она согласилась». «Для практики», — вставила Вики, и я в замешательстве склонила голову, глядя на нее. «Для практики?» «Ну да. Нужно иногда практиковаться, чтобы уметь поддерживать адекватное общение с другими человеческими существами». «Ну и для развлечения тоже, правда же, милая?» Лотти ласково посмотрела на Вики. «Не вижу в этом сценарии ничего развлекательного». Вики на секунду зажмурилась. «Ух ты!» — сказала я, улыбаясь ей. «А мы два сапога пара». «Серьезно в этом сомневаюсь», — убежденно ответила она. Лотти откашлялась, привлекая внимание к себе. «Послушай, ты еще ни разу не брала кредитную карту компании. Феликс явно дал понять, что ты не должна тратить свои деньги на одежду и все остальное». Я нахмурилась. «Почему бы мне самой не покупать себе одежду?» Лотти взглянула на то, что на мне было надето, затем склонила голову на бок. «Ну, я думаю, потому что ношение такой одежды — это требование компании. И ты, конечно, не обижайся, но я знаю, сколько она стоит. Это сумасшедшие деньги». Я пожала плечами. «Феликс сделал для меня достаточно. Я не собираюсь тратить деньги компании на одежду». Я не стала объяснять, что была последним человеком, который нуждался в финансовой поддержке. В любом случае, я ни за что не взяла бы эти деньги. Лотти, Вики и Феликс не знали, что я решила больше не работать на Моретти Хардинг. Чувство вины из-за того, что мне платят за постоянные провалы, было для меня непосильным. Ладно, я знала, что благодаря мне разрешились некоторые проблемы с рекламной кампанией. Но все равно этого было мало, чтобы я оставалась. Я собиралась отработать еще месяц, а затем прекратить этот фарс. Просто надо было набраться мужества, чтобы пойти в отдел кадров. Учитывая, что у Феликса чуть не взорвалась голова от ярости, когда я пыталась уволиться раньше, я держала решение при себе. Что нужно было сделать, так это перестать тосковать по Феликсу и осуществить то, ради чего я приехала в Лондон. Выбраться из своей скорлупы, познакомиться с людьми, может быть, даже найти мужчину, который в конце концов заинтересуется мной. В противном случае, какой вообще был смысл уезжать из Литл Букингема?